Даже если мы не выясним правду, все равно никто из посторонних не узнает. Кстати, можно воспользоваться тем, что многих служанок выгнали за то, что они играли в азартные игры, и поселить в саду жену Джоу Жуя, жену Ван Эра и еще нескольких надежных женщин, якобы для присмотра за порядком. И вообще у нас развелось слишком много служанок, довольно взрослых, у которых появляются свои желания, отчего и происходят все безобразия. Когда они что-либо натворят, раскаиваться и принимать меры будет поздно. Если выгнать некоторых без всякой причины, барышня обидится, да и нам самим будет неудобно. Лучше всего воспользоваться этой историей с азартными играми и избавиться от служанок, которые постарше. Одних можно просто выгнать, придравшись к какому-либо проступку с их стороны, а других выдать замуж. Прежде всего нужно заняться слишком болтливыми и назойливыми. Тогда прекратятся всякие происшествия. И кроме того, на этих служанках можно будет сэкономить. Как вы смотрите на мое предложение, госпожа? «Ты всегда говоришь дельно», — признала госпожа Ван. «Но если поразмыслить, то окажется, что у каждой из твоих сестер лишь по две, по три хороших служанки, а остальные — плутовки. Но ни я, ни старая госпожа не согласимся на то, чтобы их выгнать. Хотя мы испытываем затруднения, мы не настолько бедны, чтобы экономить на жалование служанок. Я сама большой роскоши не видела, но все же живу неплохо. И если нужно урезать расходы, делайте это за счет меня и не обижайте их. А пока позови жену Джоу Жуя и других женщин и прикажи им выяснить, чей это мешочек». Фэнзе позвала Пин Эр и передала ей приказание госпожи Ван. Вскоре пришла жена Джоу Жуя, за ней следовали жена Усина, жена Джен Хуа, жена Лайвана и жена Лайси. Госпожа Ван была недовольна, что явилось так мало людей, ибо она опасалась, что им не под силу будет выведать то, что ей нужно. Но тут, кстати, появилась жена Ван Шаньбао, старая служанка госпожи Син, которая незадолго до этого принесла госпоже Ван мускусный мешочек. Госпожа Ван всегда относилась с уважением к женщинам, пользовавшимся доверием госпожи Син. Поэтому, увидев жену Ван Шаньбао, пришедшую разузнать, чем кончилось дело с мешочком, она сказала: «Передай своей госпоже, что я посылаю тебя в сад присматривать за порядком. Ты справишься лучше, чем кто-либо другой». Жена Ван Шаньбао часто бывала в саду роскошных зрелищ, но служанки сада не слишком ее жаловали, и она, в свою очередь, старалась заметить за ними какие-нибудь грехи. Однако при всех ее стараниях ничего не получалось. И сейчас она подумала: наконец-то удастся сразу за все отыграться на своих недоброжелательницах. Поэтому поручение госпожи Ван пришлось ей как нельзя по душе. «Все будет сделано, госпожа», — заверила она. «Я никогда не говорю лишнего, но сейчас скажу прямо. Нужно было давно соблюдать осторожность и построже относиться к служанкам. Вы редко бываете в саду и не знаете, что девчонки, прислуживающие барышням, ведут себя так, будто сам государь пожаловал им высокие титулы. Они переворачивают все вверх дном, а мы не можем их придержать. Чуть что скажешь, они начинают ворчать, будто их барышень обижает. Куда это годится?» Конечно, служанки, прислуживающие барышням, особенно смелы и дерзки, заметила госпожа Ван. «Не будем говорить о других», — возразила ей жена Ван Шаньбао. «По-моему, самая наглая и вредная из них — это Цин Вэнь, которая прислуживает в комнатах Бао Юя.